ты веришь нам?» — торопливо, шепотом спросил ее еж. «Да». «Ты хочешь, чтобы мы тебя спасли?» — также шепотом спросил ворон. «Да». «Тогда скажи ему нет». Обезьянка закрыла от страха глаза и крикнула: «Нет, нет, нет!» «Ну все!» Гепард прыгнул в сторону обезьянки и с воплями отпрянул назад. «Проклятье! Откуда в этом лесу колючки кактуса?» Вырвал зубами из лапы колючку и с удивлением долго ее рассматривал. «Нет, это не кактус!» И вдруг отчаянно закричал: «Да что здесь происходит?» И первый раз в его голосе послышался страх. «Ничего особенного, гепард», — спокойно сказал еж, — «просто мы спасаем своего друга». «Да кто это вы?» «Мы, ежи. Я, мои дети, мои внуки и правнуки. И не вздумай бежать. 32 тысячи ежей и ежат окружили тебя сплошным кольцом. И мы не выпустим тебя отсюда до тех пор, пока мальчик, которому разрешается все, не возьмет к себе обезьянку». «Но без движения и еды гепард превратится в сосульку», — заметил волк. «Что же ему прикажете делать?» «Пусть подаст заявление в зоопарк», — посоветовал волку еж. «В зоопарк я всегда успею», — все еще сопротивлялся гепард. Но тут еж напомнил ему одно старинное правило: всегда успевает только тот, кто успевает вовремя. «Я не хочу вмешиваться в ваши дела», — сказал волк гепарду, — «но на твоем месте я бы написал это заявление». «Зачем?» «На всякий случай». «Я уже говорил, я не люблю всякие случаи, я люблю только те случаи, которые выбираю сам!» Волк достал из-за куста большой градусник. «Посмотри на эту штуку, гепард!» «Я знаю, это градусник, но это нарисованный градусник». «Да, но я нарисовал его так хорошо, что он показывает настоящие градусы, видишь? Только недавно на нем было -5, а сейчас уже -10. Послышался далекий, но мощный протяжный гудок корабля. «Что это?» — заметался гепард. — «Так рычать может только огромный и страшный зверь». — «Это не зверь, — засмеялся ворон, — это гудок парохода, значит, капитан согласен». «Ты знаешь язык людей, — попытался придраться к нему гепард, — но ты не знаешь язык пароходов. С чего ты взял, что он прогудел «да», а если он прогудел «нет»?» — «Я уверен, что он прогудел «да». А может, он прогудел, что ему очень жаль обезьянку, но он, к сожалению, плывет не в Африку, а на Северный полюс. Ворон задумался. «Это было бы очень печально». «Очень-очень печально», — вздохнула обезьянка, — «и очень холодно». «Тише!» — крикнул ворон. «Слышите?» Издалека донесся стук колес по рельсам. «Это машинист паровоза на всех парах мчится назад!» Стук колес слился с другим шумом и перешел в ровный гул самолета. Откуда-то с высоты все услышали голос летчика. «Я 12-17-02 выполняю рейс 171 юг-север-юг. Прошу разрешения на посадку». Гул самолета оборвался, потому что его заглушили сигналы автомобиля. Он сигналил совсем рядом. «Шофер вернулся!» — увидел сверху ворон. «Это очень хороший шофер!» И вдруг неожиданно раздался звук трубы. «А это что за зверь?» — опять насторожился гепард. «Это труба!» — спокойно и вежливо ответил ворон. «Настоящая деревянная серебряная труба. В особо торжественных случаях мальчик, которому разрешают все, вызывает меня к себе сигналом этой трубы. Ворон вздыбил свои могучие крылья, взмахнул ими и улетел. «Ёж!» — спросил гепард. «Ради чего в этом снегу мерзнут твои ежата? Отпусти их домой!» «Нет, они не уйдут, пока мы не спасем обезьянку». «Но ведь им в этом снегу тоже ужасно холодно». «Да, очень холодно». «Нет, я все-таки не могу понять, ну почему вам так уж необходимо спасти эту обезьянку?» «Потому что мы пожалели ее». «Ну тогда почему здесь никто из вас не пожалел меня?» «А разве ты хочешь, чтобы тебя пожалели?» «Да», — неуверенно сказал гепард. «Не ври, гепард. Ты даже не знаешь, что это такое. Ты хочешь, чтобы тебя боялись». «А чем это плохо, еж? Зато я спокойно сплю. Никто не осмелится потревожить сон длинноногого убийцы». «Ну что ж», — усмехнулся еж, — «спи спокойно, но когда-нибудь и ты проснешься от страха, гепард». «От какого страха?» — высокомерно спросил гепард. «От страха одиночества», — сказал ему еж. «Я не знаю такого страха и не хочу с ним знакомиться». «Никто не хочет, гепард, но страх одиночества сам выбирает себе знакомых». Ворон возвратился с криком: «Ура! Капитан корабля согласился отвезти тебя в Африку! Собирайся, нам пора прощаться, милая наша обезьянка!» «Тогда пусть они возьмут и меня!» — завопил гепард. «Я тоже хочу в Африку!» «Ты плохой зверь, ты глупый зверь, гепард! Но ворон все-таки слетает и спросит у них о тебе. А мне надо кое о чем поговорить с нашим художником». «Только поторопитесь», — посоветовал ворон. «Похоже, что мороз заворачивает все сильнее и сильнее. Я должен поговорить с шофером». И ворон улетел. Волк показал на градусник. «Уже -12. Надеюсь, что мой разговор сэкономит нам немного времени». И оба они, и волк, и еж, прислушались к нарастающему гулу и свисту ветра. — Что это? — Опять ваш пароход? — спросил гепард. — Это ветер. Северный ветер. Гепард заметался в кругу ежей, приготовился к прыжку, но ежи вздыбили колючки, и прыгнуть он все-таки испугался. — Да пустите меня, мне холодно! — «Нет, ты будешь здесь, пока не решится судьба обезьянки»,